но ее аура довольно быстро исчезла. Гигантская история архипелага Синикс не может подтвердить ваш выбор. Мироздание показывает ненормальную реакцию. Юрий Ди Аристель, по неосторожности теперь владеющая нерушимой верой, начала дрожать и громко кричать. «Ты смеешь делать что-то вроде этого? Вы подходящий наследник короны архипелага Кайсиникс. Ваш трон передается персонажу Хан Суюн. Мироздание не может понять ваш выбор». Лучи яркого света начали выходить из тела Юрий Ди Аристель. Это были истории, которые ей не принадлежали. Действительно, это были вещи Хан Суюн, которые я хорошо знал. Юрий Ди Аристель обняла себя за плечи, как будто она не хотела, чтобы кто-то из этих историй выскользнул из нее. «Я не позволю Суюн так уйти. Су-чу-чу-чу-чу. Просто не двигайся. Я же говорила, что возьму на себя полную ответственность, не так ли? Сейчас она говорила не со мной. Я тоже не хотела такого развития событий. Я только думала, что, если ты продолжишь оставаться на этом острове, я мог догадаться, с кем разговаривала Юрий Ди Аристель и какова была тема их разговора прямо сейчас. Активирован эксклюзивный навык «Точка зрения всеведущего читателя». Время, которое Юрий Ди Аристель и Хан Суюн провели вместе, текло, как река осколков. Книга, газета, журнал. Ты сказала, что останешься со мной. Ты сказала, что станешь моим хранителем, не так ли? Мне очень понравился сценарий, который ты мне показала. Я не могу тебя так отпустить. Моя плохая Юри. Из ее рта вышла кровь, и женщина неуверенно пошатнулась, прежде чем упасть на землю. Я поспешно обнял ее. Скорее всего, прямо сейчас в этом теле велась война между Хан Суюн и Юрий Ди Аристель. Гигантская история архипелаг Кайсиникс. Гигантская история факел, который проглотил миф. Гигантские истории ожесточенно сражались друг с другом, чтобы захватить ее тело. Окружающие люди также впали в яму внезапного замешательства. Наша королева изменилась, но с помощью метода, подобного этому, значит ли это, что законный король появился среди нас? Королевские стражники и граждане королевства обменивались взглядами со сложными выражениями и шептались между собой. В таком случае, как насчет жанра нашего мира, ТСС, вы забыли, что такие слова до сих пор запрещены. Просто сосредоточься на том, чтобы придерживаться своей роли. С другой стороны, я бы также сформировал выражения, похожие на их, если бы услышал, что жанр этого мира внезапно стал компанией Ким Дак Чи. Юй Чин Хёк, стоящий рядом со мной, заговорил. «Ким Дак Ча, мы действовали слишком опрометчиво. Я знаю, этот архипелаг еще недостаточно подготовлен, чтобы принять Хан Суюн своим правителем. Поскольку она уже создала хороший фундамент, я думал, что это выполнимо, ты же понимаешь. Я имею в виду, она была королевой этого места еще несколько минут назад. Она не была его законным правителем. Потому что есть фракция, не желающая признать, потому что у нас все еще есть революционеры. Сильное изменение трона всегда приводило к сильной боли, как при родах. Например, узурпация трона Юрий Ди Аристель во время этого сценария не была частью первоначального сценария архипелага Кайсиникс. Непредсказуемые действия королевы и наши последующие действия были совершенно чуждыми событиями для реинкарнаторов архипелага Кайсиникс, которые повторяли один и тот же сценарий снова и снова. Выбор жанра завершен. Основные условия применимого жанра не были выполнены. Этот мир еще не был готов принять совершенно новый жанр, который мы создали. Звездный поток обсуждает тему текущего состояния применимого сценария. Все стало сложным. Ю Чин Хёк и я смотрели на Хан Суюн, лежащую на роскошной кровати. Некоторое время назад звуки хаотических взрывов продолжали звучать из-за стен королевского замка. Весь шум был сделан двумя фракциями, ведущими кровавую битву, одна из которых согласилась на восхождение своего нового правителя, а другая – граждане, которые отвергли ее. «В конце концов, правление Юрий Ди Аристель обречено на провал», – сказал Ю Чин Хёк критическим тоном. «Что касается нас, то мы должны были попытаться собрать знаменосцев короля, разбросанных по могущественным семьям в королевстве. После этого постепенно ослаблять влияние королевы и открыть неразрушимую веру, чтобы выполнить задание. Если бы это случилось, архипелаг не рухнул бы в такой хаос. Правильно, это был бы лучший сценарий. Если ты знал это, то почему? Однако если бы мы придерживались этого плана, тогда я немного остановился и посмотрел на лицо Хан Суюн. Ее 50 лет стали бы еще длиннее. Я не хотел продлевать ее 50 лет даже на одну минуту, если бы это было в моих силах. Я был серьезен здесь. В тот момент, Когда я прибыл в этот мир и осознал, что Хан Суюн должна была провести здесь 50 лет, я просто не мог избежать этой подавляющей эмоции. Кто-то снова был принесен в жертву из-за меня. Хан Суюн, которая должна была выдержать 50-летний срок, может ли она все еще поддерживать нормальный, функционирующий ум? Сможет ли она сохранить эго Хан Суюн, о котором я знаю? Это все потому, что я заключил сделку с королем реинкарнаторов. Было бы лучше, если бы я пожертвовал собой. Я повернул голову и обнаружил, что Ю Чин Хёк смотрит на меня так, словно я жалкий дурак. Его губы качались вверх и вниз несколько раз, но затем сжались, словно чтобы подавить гнев, и прислонились спиной к подушкам дивана. Я хотел бы что-то сказать, но, похоже, кто-то другой сделает это для меня. Что? Прямо в следующее мгновение огненная боль пронзила мой затылок. «Привет, Ким Дакча». Я оглянулся и увидел знакомое ухмыляющееся лицо, ожидающее меня. «Все испорчено из-за тебя». Хан Суюн лениво пригладила волосы и села прямо, прежде чем снова ударить меня по голове. Глава 72.2. Три метода. Часть 4. Как только проснулась Хан Суюн, мы сразу же погрузились в экстренное совещание. Кроме ее бледного цвета лица, девушка явно была в довольно приподнятом настроении. «Я оставила для вас конкретные методы, которыми необходимо было следовать, не так ли? Почему вы не можете даже сделать того, что указано в руководстве? Вы, ребята, еще хуже, чем Ли Хёнсон. Вы меня слышите?» Я заметил Ли Хёнсона, охранявшего дверь в нашу комнату рядом с Чон Хиван, и на мгновение заглянул туда через открытый промежуток. «Ким Дакча, перечисли мне три метода, которые я записала. Первый метод – маршрут слияния фантазий. И что это значит? Возьмите силы внешних богов и очистите сценарий. Эй, ты, это глупая идея с самого начала, не так ли? Тогда ладно. Второй. Несмотря на то, что я чувствовал это необъяснимое чувство несправедливости, я все же продолжал пересказывать книгу Хан Суюн, как школьный учебник. Второй метод – фэнтези. Содержимое – начать бунт и убить королеву. Подождите секунду. Почему я перечисляю это? Ее ладонь снова ударила меня по затылку. Черт возьми, это девка. Третий метод – романтика. А его содержимое есть? Женись на Юри Ди Аристель. А что ты выбрал? Третий метод – а мы в настоящее время женаты? Нет. И почему? Черт возьми, нет. Я быстро уклонился от ее летящего в меня удара и закричал. Хей, там нет ни одного правильного пути. Это все совершенно безумные методы. Ты записала это, серьезно ожидая, что мы их выполним. Ты что, думаешь, что я записала их просто, чтобы вас поразвлечь? Хан Суюн тяжело вздохнула, как злой бык, и стала тыкать в меня пальцем. Если бы ты только принял предложение о браке, все уже было бы решено. Если бы твоя законная претензия на трон была объединена с боевым мастерством Юри Ди Аристель, архипелаг не раскололся бы на куски, как сейчас. Но если бы я это сделал, то ты бы застряла. Я могла бы легко убедить Юри. Мой первоначальный план должен был начаться правильно только после того, как ты женился на ней. Разве раньше ты не была занята тем, что хвалила меня за то, что я нашел решение самостоятельно? Я была просто впечатлена твоей тупо плохой интерпретацией ситуации. Черт возьми, вот как это было? Хан Суюн выплюнула стон и продолжила. Так, что мы собираемся делать сейчас? Революционеры или королевские стражи, неважно, с какой стороны мы выберемся, ситуация быстро опустится в худшую из возможных, какую только можно себе представить. Произошла ошибка в сценарии. Мироздание не может принять заключение к применимому сценарию. Мироздание неясно, обладает ли персонаж Хан Суюн квалификациями правителя или нет. Звездный поток обсуждает тему текущего состояния применимого сценария. Граждане боролись между собой, и мы не смогли выйти из сценария. Я посмотрел на Хан Суюн и заговорил. Мне очень жаль, что я так поздно. Она пожала плечами и ответила. Да, это было давно, это были долгие 50 лет. Я не мог найти правильные слова, чтобы ответить на ее спокойное отношение.